Глава 29. Расставляем все по полочкам. Пошаговое руководство. В самом начале этой книги я сказал, что нет шаблонных решений и универсальных ответов, которые подходили бы ко всем ситуациям. Я до сих пор придерживаюсь этого мнения. Теперь, в конце этой книги, я хочу предоставить вам четкий план, который вы сможете использовать, чтобы понять, что делать дальше, если вы столкнулись с серьезными трудностями. Я набросал план из трех шагов, описал подробно каждый этап и добавил вопросы, которые вы, возможно, захотите задать себе по дороге. Шаг первый. Когда все пошло наперекосяк? На этом этапе вы используете нерушимые основы, которые могут понять, что происходит с вашими детьми. Жизнь равно надежда. Что меня ждет в перспективе? Что бы я выбрал, разбираться с этой проблемой или посещать больного в онкологическом отделении? Причуды полового созревания. На каком этапе своего путешествия он, подросток, сейчас находится? Какие стресс-факторы связаны с половым созреванием? Какими еще характерными для подростков проблемами он может сталкиваться? С проблемами в отношениях с парнем, девушкой или с популярностью в школе? Сумасшедший дядюшка Джек. Меня задевает, когда подросток груб или зол с мамой. Принимаю ли я его грубость, злость близко к сердцу? С какой стати я это делаю? Мозг подростка — не целый грецкий орех. Что свидетельствует о том, что он действует не так, как взрослый? Он слишком эмоционален, раздражителен, импульсивен, неразумен, безрассуден? Он обвиняет меня в том, что я зол, когда на самом деле это не так? Какие изменения произошли в его поведении за последние полгода, год, два года? Оружие массового нарушения. Уход от темы, коллективные переговоры, сбивание с толку, фальшиво разбитое сердце, отвлечение внимания, ложная надежда и страх, высокие ставки, вина, тактическая ненависть, раскол, насилие и изматывание. Танк всегда остается танком. На какое транспортное средство похож мой ребенок? Танк. Феррари, минивэн, автобус, скутер, бульдозер, уборочный комбайн. Что в этом хорошего? А что плохого? Какими навыками ему необходимо овладеть, чтобы преуспеть в этом мире и лучше ладить с окружающими? Как я могу научить его этому? Небольшая подсказка. Разбейте процесс на маленькие этапы и заучивайте их постепенно. Происхождение неандертальцев. Насколько он похож на неандертальца? Как это влияет на его видение мира? Чего он от меня хочет? А что ему действительно от меня нужно? Злая физика девчачьей вселенной. Где она находится в девчачьей вселенной? Как это влияет на ее видение мира? Чего она хочет от меня? Что ей от меня нужно? Системное мышление. Каким образом все мы влияем друг на друга в этой ситуации? Из-за каких действий сына дочери становится хуже? Из-за каких моих действий становится хуже? Дополнительная информация. Соберите любую информацию, которая поможет разобраться в проблеме. Если вас волнуют наркотики, выясните все о конкретном их виде. Если вы переживаете из-за угроз и драк, поищите информацию в Google и спросите ваших детей о том, какие порядки заведены в их школе. Если вы беспокоитесь о депрессии, нарушении пищевого поведения, поищите информацию на эту тему. Вы можете найти огромное количество информации в интернете, поговорить с друзьями или со специалистом. В мире столько информации и способов ее получить, что жизни не хватит все проверить. Так что используйте возможности и преимущества нашего невероятно современного мира и найдите то, что хотите узнать. Шаг второй. Как можно улучшить ситуацию? Помните, что ваша цель не в том, чтобы придумать план, с помощью которого можно сделать жизнь абсолютно идеальной. Это, скорее всего, невозможно. Вам нужно только понять, что будет лучше, чем то, что происходит сейчас. Как только вы это выяснили, проверьте свою цель этими вопросами. Учтены ли вопросы, поднятые в основах? Чем это выгодно для ребенка? Чем это выгодно для меня? Достижима ли цель? Это справедливо? Шаг третий. Как добиться желаемого? Использую базовые принципы как компас, помогающий избрать направление дальнейших действий. Первое. Отношения, отношения, отношения и дисциплина. Второе. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеке. Третье. Не будьте большой Джесси. Четвертое. Не слишком свободно, не слишком тесно. Пятое. Находите точки соприкосновения. Шестое. Пунктуация – это все. Седьмое. Будьте скалой, а не морем. Восьмое. Не превращайте их проблемы в свои. Девятое. Продолжайте принимать решения. Десятое. Жизнь – это страдание. Установка правил. Всем детям нужна структура, они должны знать, где проходит граница. Определите свои принципы. Ведение переговоров. Простое навязывание своей воли подросткам ни к чему хорошему не приведет. Если вы привлечете их к обсуждению правил и ограничений, они с большей охотой будут им следовать. Помните, подросткам нужен повод быть хорошими и повод не быть плохими. Оценка ситуации. Вы изменили порядок вещей в своей семье. Теперь продолжайте оценивать, насколько полезным было введение нового режима. Нет ничего плохого в неудачной идее. Плохо придерживаться ее, когда совершенно очевидно, что она не помогает. Оценивайте ситуацию и при необходимости меняйте курс. Не бойтесь обратиться за помощью со стороны. Нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью. Многие родители периодически сталкиваются с такими серьезными проблемами, что с ними невозможно справиться собственными силами. Продолжайте искать, пока не найдете необходимую вам помощь.